Но я молчал, мне и в голову не приходило спросить. А знали они все досконально. Летти сказала. «Я его слегка подтолкнула. Он заглянет в нагрудный карман. Будет думать, что сам догадался». «Вот и умница», — похвалил ее миссис Хэмпсток. «Как только чайник закипит, они явятся сюда спросить, не видела ли я чего-нибудь необычного, и выпить чаю. Может, ты отведешь мальчика к пруду?» «Это не пруд», — поправила ее Летти. «Это мой океан». Она повернулась ко мне и сказала. «Пойдем». Мы вышли из дома тем же путем, что и пришли. Снаружи все еще хмурилось. Мы обогнули дом по коровьей тропе. «Это правда океан?» — поинтересовался я. «О, да», — ответила она. Он возник неожиданно. Деревянный сарай, старая скамья, и между ними пруд, темный водоем с пятнами ряски и листьями кувшинки. На его поверхности, сверкая серебром, как старинная монета, плавала на боку мертвая рыба. «Непорядок», — пробормотала Летти. «Ты же говорила, это океан», — заметил я ей. «А это всего лишь пруд». «Это и есть океан», — возразила она. «Когда я была совсем маленькой, мы приплыли по нему с нашей родины, из древнего края». Летти пошла в сарай и вернулась с бамбуковым шестом, на конце которого было что-то вроде сачка для ловли креветок. Она наклонилась, аккуратно подвела сачок к мертвой рыбе и вытащила ее. «Подожди, ферма Хэмпстоков занесена в книгу судного дня», — решил уточнить я. «Твоя мама ведь так сказала. А это было еще при Вильгельме Завоевателе». «Да», — подтвердила Летти. Она вытащила рыбу из сетки и стала ее осматривать. Рыба, не успев еще окостенеть, была теплая и трепетала в ее руках. Мне еще никогда не доводилось видеть такого соцветия. Да, рыба была серебряной, но под слоем серебра играли синие, зеленые, фиолетовые отблески, и каждая чешуйка была с черным обводом. «Что это за рыба?» — спросил я. «Очень странно», — проговорила она. «В смысле, обычно рыба в этом океане вообще не умирает». Откуда ни возьмись, в ее руках оказался складной нож с роговой рукояткой. Она воткнула нож в рыбье брюхо и распорола его вдоль до хвоста. Вот что убило ее», — пояснила Летти. Она достала что-то из рыбы и сунула это что-то, скользкое и грязное от рыбьих кишок, мне в ладонь. Я нагнулся, опустил его в воду, потер пальцами, чтобы очистить, и поднес к глазам. На меня смотрело лицо королевы Виктории. «Шестипенсовик?» — удивился я. «Рыба проглотила шестипенсовик?» «Непорядок ведь?» — нахмурилась Летти Хэмпсток. Проглянуло солнце. Оно высветило веснушки, которые гнездились у нее по щекам и на носу. А там, где солнечный луч касался ее волос, прятки отливали красной медью. Она вдруг спохватилась. «Твой отец беспокоится. Куда ты пропал? Пора идти обратно». Я попытался вернуть ей маленький серебряный шестипенсовик, но она лишь покачала головой. «Оставь себе», — сказала она. «Купишь шоколадных конфет или лимонных леденцов». «Нет, вряд ли», — возразил я. «Он слишком маленький. Не знаю, принимают ли сейчас такие в магазине». «Тогда сунь его себе в свинью-копилку», — предложила она. «Может, он принесет тебе удачу». Она произнесла это задумчиво, как будто сомневалась, удачу ли он принесет. Полисмен с моим отцом и еще двое мужчин в коричневых костюмах и галстуках стояли у Летти на кухне. Один из этих мужчин сказал, что он полисмен, но не носит униформу, и мне показалось это досадным. Если бы я был полисменом, я бы со своей униформой не расставался. В другом мужчине я узнал доктора Смитсона, нашего семейного доктора. Они допивали свой чай. Отец поблагодарил миссис Хэмпсток и Летти за то, что позаботились обо мне. Те заверили его, что это не стоило большого труда и что они будут рады видеть меня снова. Полисмен, утром подбросивший нас до Мини, отвез нас обратно домой и высадил у подъездной дорожки. «Наверное, лучше не рассказывать об этом твоей сестре», — сказал отец. «Я и не собирался никому рассказывать об этом. Я обнаружил необыкновенное место. У меня появился новый друг. Пропали комиксы. А в руке я крепко сжимал старинный серебряный шестипенсовик. Я только спросил, чем океан отличается от моря?» «Он больше», — пояснил отец. «Океан намного больше моря. Почему ты спрашиваешь?» «Просто так», — сказал я. «А океан может быть маленьким, как пруд?» «Нет», — ответил отец. «Пруд, он размером с пруд. Озеро размером с озеро. Моря есть моря, а океаны есть океаны. Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый. Кажется, больше океанов и нет». Отец поднялся к себе в комнату поговорить с мамой и чтобы телефон был под рукой. Я опустил серебряный шестипенсовик в свинью-копилку. Она была из тех фарфоровых свиней-копилок, откуда ничего обратно не вытащишь. Однажды, когда монеты туда больше не будут пролезать, мне разрешат ее разбить, а пока в ней оставалось еще много места.